История болезни Фёдора Михайловича Достоевского. У Достоевского была интересная форма эпилепсии, которая оказала влияние на всю его жизнь и, разумеется, на творчество. Посмотрим на биографию Фёдора Михайловича глазами врача-эпилептолога. Жалобы. В 1857 году Фёдор Михайлович писал своему брату о судорожном припадке, который случился у него вскоре после венчания со своей первой женой Марией Дмитриевной Исаевой. «Меня посетило несчастье. Совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня, исполнивший грусти и уныния. Доктор сказал мне, что у меня настоящее падучее, и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе, как от этого. В общем, посоветовал остерегаться новолуния. Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменной образа жизни. Если бы я, наверное, знал, что у меня эпилепсия, я бы не женился». Иными словами, Фёдор Михайлович жаловался на приступы утраты сознания. После приступов отмечал головную боль, сонливость, снижение настроения, разбитость. Сильно тревожился по поводу своей болезни. Хотелось излечиться, а никак не выходило. Плохо спал. Со слов окружения писателя, был он человеком неприятным, мелочным, скрупулезным, придирчивым. Иногда будто терял понимание, где он находится и как нужно вести себя в обществе. Анамнез болезни. Мы не знаем, когда произошел первый приступ и как он выглядел. Сведения разнятся от детского возраста до юности. В 1846 году у нас появляется документальное свидетельство, описание приступа с потерей сознания и постприступной спутанностью. В дальнейшем приступы эпилепсии провоцировались употреблением алкоголя, стрессом, эмоциональным подъемом. Анамнез жизни, наследственность. Приступы потери сознания регистрировались у двоих сыновей писателя, что указывает на генетическую природу заболевания. Трехлетний сын писателя Алексей умер от состояния, очень похожего по описанию на эпистатус. В 1933 году Володской в хронике рода Достоевского привел статистику. Из 140 потомков Достоевского у 66 отмечались эпилепсия, алкоголизм, суицидальные попытки. Важный исторический факт. Будучи известным писателем, Достоевский стал членом общества, проповедующего радикальные взгляды. Через несколько лет его арестовали, а 22 декабря 1849 года он пережил несколько страшных часов на Семеновском плацу, когда готовящийся к исполнению смертный приговор был заменен 8-летней каторгой. Этот факт любят использовать как доказательство психогенной природы эпилепсии Достоевского, мол, перенес страшное нервное потрясение, которое изменило нейронные сети его мозга. Вернемся к этой версии позже. Объективно. Телосложение среднего. Точный вес и рост неизвестны. Неврологический статус. Эмоционально лабилен, легко возбудим, тревожен. Рукопись романа «Бесы» говорит о гиперграфии. Убористо пишет на каждом свободном миллиметре и вязкости, обстоятельности мышления, внимателен к мелочам, склонен к религиозным фантазиям. Жена писателя Анна Григорьевна упоминала, что эпилепсия значительно снизила его память. Например, в посольстве Фёдор Михайлович не вспомнил ее девичью фамилию. Разберем механику приступа эпилепсии писателя. Описание жены больного. Вдруг раздался ужасный нечеловеческий вопль, и Фёдор Михайлович начал склоняться вперед. Я обхватила его за плечи и силой посадила на диван. Но каков был ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил удержать его. Сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Мало-помалу судороги прекратились, и Фёдор Михайлович стал приходить в себя. Но сначала он не осознавал, где находится, и даже потерял свободу речи. Через час приступ повторился, и после этого Достоевский приходил в себя около 2 часов. Запомним. Нечеловеческий вопль. Вокализация. Начал склоняться вперед. Нарушение постурального тонуса — это начало фокального приступа эпилепсии. Бесчувственное тело. Приступ начинался с сохранением осознанности. Затем была потеря сознания из-за распространения приступа на кору обоих полушарий мозга. Развились клоникотонические судороги, либо все ограничилось кратковременной потерей тонуса мышц или атонией. Вот еще воспоминания жены. Фёдор Михайлович разговаривал с моей сестрой и был крайне возбужден. Неожиданно он стал бледен, покачнулся к дивану и стал наклоняться в мою сторону. С величайшим удивлением я смотрела на изменения в его лице, как внезапно раздался крик, полный страха. Крик, в котором не было ничего человеческого, почти вопль, и мой муж продолжил сгибаться все сильнее и сильнее. Запомним. Стал бледен. Вегетативный фокальный приступ без нарушения осознанности, типичный для поражения височной доли мозга. Стал наклоняться в мою сторону. Отметим снова нарушение постурального тонуса, атонический компонент приступа и стереотипность приступов, их единообразие. Продолжил сгибаться все сильнее и сильнее. Это тонические судороги, финал приступа. И еще важное воспоминание одного из друзей Достоевского. Фёдор Михайлович часто говорил мне, что началу атак предшествуют минуты, в которых он испытывал некий восторг. На несколько минут он говорил: «Я испытывал такое счастье, какое невозможно ощутить в обычной жизни, такой восторг, который непонятен никому другому. Я чувствовал себя в полной гармонии с собой и со всем миром, и это чувство было таким сильным и сладким, что за пару секунд такого блаженства я бы отдал 10 и более лет своей жизни, а может, и всю жизнь». Запомним. Стереотипное ощущение неземного восторга, эмоциональный фокальный приступ без нарушения осознания — это то, что раньше называлось эпилептической аурой, а теперь, согласно критериям Международной противоэпилептической лиги, это вполне самостоятельный приступ эпилепсии, который потом трансформируется в обыкновенный, привычный обывателю билатеральный тонико-клонический. В своих воспоминаниях Софья Ковалевская приводит случай, рассказанный писателем. «Я почувствовал, что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постигнул Бога и проникнулся им. Вы все здоровые люди и не подозреваете, что такое счастье. То счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомед уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Он не лжет, он действительно был в раю в припадке падучей, которую страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды или часы или месяцы, но верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него». Запомним это яркое описание фокального эмоционального приступа. Возможно, его можно расценить и как когнитивный, если у писателя в этот момент было ощущение навязанных мыслей. А теперь соберем детали медицинской головоломки воедино. Стереотипность, то есть однообразное повторение приступов, не оставляет сомнений в том, что это эпилепсия. Начало приступа — фокальное, с постепенным снижением осознанности и вокализацией громким вскриком. Бледность кожных покровов указывала на то, что у него были и вегетативные приступы, что сразу заставляет думать о височной локализации эпилепсии. Эмоциональные приступы в виде ощущения неземной эйфории также могут возникать при поражении височной доли. Таким образом, у Достоевского были моторные и немоторные фокальные приступы с трансформацией и билатеральные атонические, тонико-клонические, когда он терял сознание и падал, сотрясаясь от судорог во всем теле, либо просто обмякал, как тряпичная кукла. Эта картина характерна для мезиальной височной эпилепсии с гиппокампальным склерозом. Данная эпилепсия структурная. Участок склероза — уплотнение мозговой ткани, обычно размером не больше изюмины, и является тем самым очагом, из которого исходит приступ. Он-то и наводит шороху в жизни человека. Диагноз. Основной. Височная мезиальная структурная эпилепсия. Фокальные, моторные и немоторные вегетативные эмоциональные приступы со снижением осознанности, эволюцией в билатеральные тонико-клонические приступы, левосторонний склероз гиппокампа. Сопутствующие. Дисомническое расстройство, бессонница, депрессивный эпизод в рамках рекуррентного депрессивного расстройства. Чем можно было бы помочь Фёдору Михайловичу в наши дни? Сегодня таких пациентов отправляют на видео-ЭЭГ-мониторинг и обязательно на МРТ головного мозга по специальному протоколу Harness, который помогает найти ту самую зловредную изюмину в гиппокампе. Далее пациента направляют к нейрохирургу. Лекарствами такую болезнь усмирить сложно, а вот операция дает хорошие результаты. Страдание гиппокампа стало причиной снижения памяти у писателя, а нейрональный спрутинг — болезненные изменения в близлежащих структурах височной и лобной доли стали причиной скверного характера, а также нарушений речи после приступа из чего делаем вывод, что локализация склероза более вероятна в левом гиппокампе. Однозначно надо было помочь и с сопутствующими болезнями. Депрессия часто сопутствует эпилепсии, и ее можно и нужно лечить антидепрессантами и психотерапией, совместно с психиатром, разумеется. Вопреки распространенному убеждению, антидепрессанты при эпилепсии не противопоказаны. Более того, около трети пациентов-эпилептолога страдает депрессией и нуждается в лечении этого заболевания. Вернемся к тому страшному эпизоду отмены смертной казни писателя с заменой ее на ссылку. Был ли этот случай причиной болезни? Однозначно нет. Не будем верить предположениям биографов. Причины мезиальной эпилепсии генетические. Помните богатую наследственность писателя. Дефект гена приводит к структурной аномалии головного мозга. Достоевского называют «гениальный эпилептик». Но позвольте позанудствовать. Не хочется стигматизировать нашего пациента. Назовем Федора Михайловича иначе – гениальный человек и великий писатель, который страдал эпилепсией.